через что я только не прошла, все эти онтологические аргументы, потом еще личный опыт, типа моряки молились и приплыли в бурю. Хорошо, а где статистика, ведь наверняка кто-то молился и не приплыл, утонул. Самый холивар начался, когда я дошла до разумного замысла и начала рассказывать адаптированную к местным реалиям теорию эволюции, про яйцеклетки животных и людей, а также хромосомы. Эх, жаль, не помню законы Менделя, помню, что там на горохе были эксперименты и все. Великий мистер держался и даже иногда переговаривал меня, хотя идея сделать классификацию организмов по их происхождению от единого предка я все-таки продавила. Теория эволюции все-таки взорвала ему мозг, добила его клеточное строение. Тут было подобие подзорных труб и даже телескопов. Великому мейсеру по спецзаказу собрали, держите меня семеро, микроскоп. Конечно, разглядеть клетку и уж тем более ее содержимое не удалось, но изучение под увеличением мух, семечек подсолнуха, а также оборного материала на разном сроке его убедило. Да-да, великий мистер, бога нет, Старки в курсе. Вы будете мастером над шептунами. Заучивайте, что сказать Джейми Ланнистеру. И помните, вы крутой, и это все ваша идея. А теперь заучивайте, что сказать на малом совете потом. Откуда я это знаю? Видение в пламени. У Тароса же прокатывает, и у меня. А теперь, великий мистер, пишите должностную инструкцию на пост мастера над шептунами, после занятия ее при мне сожгите. Смирение не в том, чтоб искать в людях благость, а в том, чтоб признать их порочность и слабость. Вот пастыря мудрость, и избран лишь тот, кто твердой рукой свою паству ведет. Откуда? Это мне нет рассказал, да, только ему не говорите, нет будет все отрицать, а его мнение о вас упадет. А вам это надо? Правильно, не надо. Только вот такое дело. Великого мейстера я убедила, но сама засомневалась. Честно говоря, мне было очень странно знать, что в другом мире точно такие же люди, как они тут оказались. Параллельная эволюция, переселение прогрессорами или, черт возьми, реально богами, а дети леса это кто? Тут что, несколько богов мерились творениями, или путешественники из параллельных миров? Но теория эволюции и микроскоп, хотя какой это микроскоп, так, очень сильное увеличительное стекло, это фигня, обсуждали мы пророков. Добила великого мейстера почему-то моя фраза о второй сигнальной системе. Тут в чем дело, маленькие дети думают иначе, образами. Не знаю как остальные, но я начала думать про себя словами, когда научилась читать про себя. И я сказала великому мейстеру, что люди просто свой голос в голове восприняли как голос духов или богов. Как сейчас помню этот момент, великий мейстер прекратил занятие, отодвинулся и сказал, что он не верит в то, что люди могут быть такими тупыми. А то ты хотел, все, от выпадения матки до геморроя, это явно следствие того, что мы используем тело, не приспособленное для хождения на двух ногах не по назначению. Мозг для чего нужен? Камнем стукать соседнюю обезьяну, а не думать, хочу ли я, могу ли я, говно ли я. Что будет, если делить на ноль? Вот такие же перлы человеческий мозг выдает. Следующий день великий мир стерпел, а потом согласился с моим планом. Я уговорила Роберта вместе съездить на охоту, а Дилмарта поговорить с Джимми. Охота прошла без приключений. Я, конечно, накрутила охрану и силами, чтобы берегли Роберта и меня. Никто даже не думал напоить Роберта на охоте, но, честно говоря, убиться было невозможно. Куча народа, стрельба из арбалетов по лосям и шашлычок. Мне, правда, охрану жалко, как они зимой в лесу в металлических доспехах. После охоты благодаря мне было принято решение заночевать прямо в охотничьей делянке. Я заранее попросила, сказала, что хочу воздухом подышать. Роберт выделил мне 4-этажный дом целиком, ну еще служанкам и моей охране, и баристану Силми. Сам он расположился рядом в домике охраны, 2-этажном. Охрана переехала в домик прислуги, 1-этажный, а прислуга переехала в палатки. Я рассчитывала, что сегодня все решится. Либо Джейми выступит ледоколом и расчистит дорогу науке и прогрессу, и у нас будет совершенно лояльный малый совет и умрет сильнейший конкурент, уже бравший столицу. Либо Дилмарта убьют, и я признаю, что прогресс в этот мир я принести не в силах. Пусть дальше бегают от воздушных шаров. Я понимала, что сегодня могут произойти кадровые изменения, старалась не оставлять следов к себе. Если что, будет мое слово против слова Дилмарта, и думаю, всем понятно, кому поверит. Интересно, с точки зрения закона я кто? Джимми – исполнитель, Дилмарт – организатор, а я – подстрекатель. чтобы не вызвать подозрений, легла спать, как обычно, и заснула. Разбудил меня грохот металла и вопли снаружи. Неужели Тайвин Ланнистер выжил и наносит ответный удар? Криков боли и звуков боя не было, что радовало. «А что происходит?» – спросила я. Слуги и охрана то ли ничего не знали, то ли молчали. Я позвала Силми. «Сир Баристан, что случилось?» – спросила я, пытаясь разлепить глаза. «Многое случилось. Сначала приехал гонец, сообщил, что вернулся ваш брат. Я удивилась. Нет, вернулся, отличная новость», — сказала я. «Вы уже спали, вас будить не стали, но короля разбудили». «А почему гонец, а не ворон?» — спросила. «Вороны не летают ночью», — ответили мне. «Ох, дилетанты, надо им, как в Гарри Поттере, сов завести. Вместо Хагрида будет Ходор. Джон Сноу, ты волшебник, иди буди дракона». «Как? Я не знаю, ты же волшебник, а не я. И что такой переполох?» — спросила я. «Моста через реку нет, корабль ночью опасно через реку переводить. Эддард Старк приехал с внебрачным ребенком». Это сообщил второй гонец, который приехал через полчаса после первого. «Да», — старательно удивилась я. «Вы уверены? Но даже так, это разве повод для такого переполоха? Почему люди с оружием бегают? Что там за шум?» «Так, вроде бы при Баристане я про бастарда не говорила. Тайвин Ланнистер мертв, Варис тоже, их убил Джейми Ланнистер, он обвиняет их в сговоре с Таргариенами». «Ничего себе», искренне проорала я. «Я в тебя верила, Джейми, верила, молодец, забирай свою Серсию и вали домой, а то я как-то хотела посмотреть на твое награждение титулом спаситель столицы, но меня Роберт не пустил». «Да, я его ревную к Серсии, а он меня, к Джейми». «Совершенно беспочвенно. Я максимально идеальная невеста. А подробности есть?» – спросила я. «Никто ничего не знает. Король уже в доспехах. Разрывается между желанием ехать в столицу и защищать вас. Ох, как бы он ночью при переправе в реке не утонул. Вообще, задрали они со своим средневековьем. Надо мост делать. Но потом, когда бюджет в плюс пойдет и когда эти идиоты научатся строить. Просто я спросила, как они тут строят». Попыталась им порассказывать про растяжение, сжатие, изгиб, кручение, прочность материала, сбор нагрузок, климатическое районирование по результатам метеорологических наблюдений, проецирование внешних силовых факторов на координатные оси, а они, великий мистер, принес мне макет моста, где водил смычком по металлическим элементам конструкции нагруженного макета, и исходя из звучания элемента делал вывод, растянут ли элемент или сжаты насколько. «Больные люди, но сейчас не про мост, я хочу быть поближе к Роберту», — приказала я Баристану. Силми вздохнул и отвел меня к нему. Роберт был в гневе, Роберт был страшен, он раздавал всем приказы, махал молотом, указывая в сторону столицы. «Я им покажу, как меня на Таргариенов променять». Совсем Тайвин Ланнистер распоясался. Роберт, и без того огромный, был одет в массивный металлический доспех, не турнирный, но все же, а еще у него был шлем с оленьими рогами, из-за которого создавалось ощущение, что роста в нем 1.3 метра. В свете ночных факелов его герб выглядел совсем не так, казалось, что олень на гербе объят пламенем. Роберт порывался рвануть в столицу, с ноги открыть ворота и всех предателей покарать. Личность предателей предлагалось установить на месте. Я же проверенным методом изображала слабую женщину и говорила, что мне одной боязно оставаться, и давай завтра с утра поедем все вместе. Эту идею и приняли. Спать никто не ложился, благо полночи я до этого поспала. Роберт все гонял гонцов в столицу и обратно. Едва рассвело, прилетели вороны. С толпой охраны мы отправились к столице. Толпа охраны постоянно росла. Реку мы переплывали уже вместе со Станнисом, который пригнал в русло реки флот, точнее, его часть. Роберт все расспрашивал, Станнис ему отвечал. Роберт жаждал битвы, но все было на удивление тихо. Заговорщики испарились, вооруженного сопротивления не было. Было еще до нас ряд сомнительных моментов, но Джейми Ланнистер выступил перед солдатами и поклялся честью, что его отец – предатель. Народ проникся. Я вообще считала, что никто не обязан свидетельствовать против себя. Но я же говорила, что местные странные. Врать под присягой, кляться честью – это для меня Джейми Ланнистер, сестроеб, цареубийца, отцеубийца. Для местных он – спаситель столицы, защитник их жизни и прочее. Пару бунтовщиков из людей Ланнистеров, что усомнились в словах Джейми, уже схватили и с ними проводит разъяснительную беседу палач. Роберт успокаивался, я ему в этом помогала. По местным обычаям богатых и знатных людей нужно хранить на седьмой день. Такое было принято решение относительно Тайвина Ланнистера, решили не провоцировать его родню. А вот тело Варриса приказали привязать к лошадям, протащить по столице и потом повесить. Все прошло слишком гладко, даже без вновь горящей столицы. Однако я все равно была в шоке. Вокруг меня суетились служанки и охрана. «Реальность, я тебя обманула», — думала я. «Да, и что?» — мысленно ответила я сама себе за реальность. «Продолжаем?» — подумала я. «Да, продолжаем», — ответила я сама себе. «Я же обычный человек, не убийца, не адреналиновая маньячка. Что я творю? Надо будет быть аккуратнее. Никогда больше не буду так делать, честное слово, без веской причины». Город был наводнен солдатами. Беспорядков не было, но все предпочитали не отсвечивать. Никогда еще столица не была такой тихой. Приехав в Красный замок, мы отправились в тронный зал. На железном троне обнаружился Арвин, выполняющий обязанности десницы короля. Рядом кругами ходил Нет, видок у него был не очень. А еще он как-то посмотрел на меня, мне это совсем не понравилось. Я даже не успела с ним поздороваться. Роберт потащил всех мужчин на малый совет. Решили собраться. Роберт, Станнис, Арвин, Нет, Дилмарт, Мандерли, Силми. Без меня. Меня, послушав приказ короля, конвой повел в мои комнаты. Эх, несправедливо. Но понимаю, что внебрачный ребенок не дай мятеж. Это не для моих нежных ушек. Надеюсь, Нет не расколется. Что там будет? Не да будут спрашивать, как он все это провернул. А тот будет отвечать, что это не он. Ужас. В каноне Нет говорил. Зима близко. А здесь он будет говорить. Это не я. Справиться. Зима близко. Это два слова. А это не я. Три слова. Точно справиться. Я за него переживаю. Меня довели до комнат. Охрана никуда не делась. Сир Джорах, а давайте подумаем. Король велел меня отвезти в мои комнаты. Верно? Спросила я. Я точно слышала приказ. Так точно, ответил он. Но он же не велел вам сделать так, чтобы я тут оставалась. Начала я. Вам нечего делать на заседании малого совета. Сегодня там будут темы не для женских ушей. Ну и не сильно хотелось. Мне Дилмарт все расскажет. Я уже с ним договорилась. Да зачем мне этот малый совет, что я там не видела? Я хочу посмотреть на своего племянника. Прямо сейчас. Народ попереглядывался, но потом решили, что беды не будет. Большой толпой мы пошли в комнаты Нида. Меня запустили внутрь в комнаты Нида вместе с охраной. Ух ты, как быстро детскую сделали. Кроватка есть и все такое. Только где Нет нашел такую припадочную кормилицу? Что с ней? Покажите малыша, я хочу посмотреть, похож ли он на папу, сообщила я. Вот малыш, леди Старк, ответили мне. Мне показали пупсика, но в руки не дали. Ну что я могу сказать? Подрос, голову держать умеет, сидеть еще нет. К детям я относилась спокойно. Лианна от своего нерожденного малыша просто млела. Я же, с одной стороны, не воспринимала Джона Сноу своим, я его не делала, я его не вынашивала. Это просто наследство от Лианны. Но вот с другой стороны, пацана было по-человечески жалко. Да и перед Лианной неудобно. Она мне оставила все, включая статус брата и жениха. И если вначале я была от Роберта в ужасе, то теперь уже и не против. Наверное, самое маленькое из того, что я могу сделать, заботиться о ее ребенке. Тем более вдруг иначе Лианна мне с того света отомстит? Бред, ну примерно на уровне переселения душ. Ну а если побыть циником, ребенок Таргариен, может он дракона оседлает? Дракон в хозяйстве пригодится. Правда, как это будет Нет объяснять? Хотя есть идея. Дорогая Кейтлин, я тебе не изменял. Я просто думала о Вестеросе. Все для страны. Вестеросу нужен военно-воздушный флот. И я создал драконьих всадников. Правда, тогда странно, почему сыну от законной жены дракон не достался. Хотя, дорогая, я же не виноват. Ну, бракованная ты. Я старался. Твои дети как драконьи всадники не подходят. Но все равно я тебя люблю и на тебе женился. С ними я сплю по работе, а с тобой, по любви. Так, надо скрыть хихиканье. Ой, какой хорошенький, весь в папочку, сообщила я, нависая над ребенком и сюсюкаясь. На Ригора он вообще не похож. Странно, я всегда считала, что в ребенке должно что-то быть от каждого родителя. А здесь, полное доминирование генов Лианны по фенотипу, как это работает? Точно, Лианна особенная. Вот есть ксерокс, в него нечто суешь и он выплевывает копию. Тут то же самое. Ригар сунул нечто внутрь Лианны, и вышла копия, но не его, а Лианны. Дело раскрыто. Хотя это, честно говоря, может стать проблемой. Я же собралась рожать от Роберта. Если дети будут не в него, а... Чушь все это. До этого еще дожить надо. Женщина пыталась мне что-то рассказать, но это какая-то бессвязная ерунда. Дефект речи. Что она вообще хочет мне сказать? Спросила я у Мормонта. Она пытается вам объяснить, что она не мать, а просто кормилица. Ее зовут Шейла, ответил он. А что она так нервничает? Спросила я. Она считает, что вы жена лорда Старка и казните ее не разобравшись, пояснили мне. А, я же не представилась. Я сестра лорда Старка, мы с ним родственники. Родственники это такие люди, которые собираются вместе и радуются, что их стало больше, пояснила я для нее. Женщине полегчало и она стала говорить нормально. Ох, как хорошо, человек с которым можно говорить. Как я по этому соскучилась. А то либо глухие служанки, либо молчаливые охранники подай принеси. Я узнала, что у нее было четверо детей, двое сейчас живые. Уточнила про воспитание детей. Узнала, что у них в деревне есть ответ мультикам и прочему. Взрослые уходят в поле работать, а детей привязывают веревкой к столу. На столе, еда, на полу, игрушки и горшок. Ну это для таких, подращенных детей, года два, которые же сами могут ходить, но еще не могут помогать родителям по хозяйству. А вот потом да, бери и поли грядки, от рассвета до заката. Зато мне рассказали, как надо сиськой малыша кормить. Так себе идея, я не собираюсь его кормить, я буду бабушкой. Покажите мне счастливого, чистого, сытого, веселого и одетого ребенка. Я на это посмотрю и дальше буду делами заниматься. Но, конечно же, никакого ночного дозора. Слушай, обратилась я к ней, а хочешь я брата попрошу тебя оставить во дворце в качестве прислуги, а то мне говорить ни с кем, да и вдруг моим детям потребуется кормилица, спросила я, просто боюсь шанса нанять человека с улицы у меня больше не будет, подсунув чью-то шпионку, а так всегда есть шанс, что случайный человек не хочет тебе зла, мой муж, начала она, мужа тоже возьмем, и детей, найдем всем работу во дворце, предложила я, а как же Ифа? Спросила она, «Ефа это кто?» Уточнила я, «Ефа это наша корова», ответила она, «И с коровой что-нибудь придумаем, я тебе денег дам, еще коров купите, как раз великий мистер с сырами экспериментирует, молоко от коров пригодится». Но женщина не спешила соглашаться, что не так, дворец больше, чище, просторнее твоего дома, теплее и богаче. Начала я агитацию, да, но вдруг муж подумает, что я ему изменяю, ой, да ладно, Эддард Старк, человек чести, он не изменяет жене, сказала я, раздался дружный сдавленный хохот и хрюканье охраны вокруг, и слуг, у кормилицы как-то лицо перекосилось, ладно, я поняла, что рассказывать по супружескую верность не да, стоя над его бастардом глупо, зайдем с другой стороны, я уверена, мой брат не спит с кем попало, ты даже не из знатных. «Тебе нечего бояться, и твоему мужу тоже», — сообщила я. В этот раз осуждения охраны не было, да и сама женщина поверила. «Так что да, нет, Старк не спит. С кем попало? Роберт его по борделям звал? Если уровень ниже Серси Ланнистер, лорду Старку это не интересно. Зря, ох зря не да с Криганом Старком сравнивали. Разве Кригар Старк своего бастарда делал лордом-хранителем Запада? Надо дожить до того момента, как Серси разродится. Ух ты, пупсик, давай я тебе сказку расскажу. Начала я говорить с малышом, вновь нависая над ним и придурочно улыбаясь. Джон Сноу что-то пищал в ответ. Есть словарь по переводу с детского матерного на человеческий, он еще маленький, все равно ничего не поймет, пояснила Шейла мне, а я все равно расскажу ему сказку, потому что хочу. Ну и начала рассказывать сказку своего авторства. Немногим позже. Китлин Старк и ее отец. Лорд Хастертаули перебирал донесения и успокаивал плачущую дочь. Сначала он хотел просто отвезти свою дочь мужу, только вот беда, не знал где муж. Потом он собирал войска, только вот беда, не знал против кого. А вот теперь, да, наворотил твой муженек дел. Не хотел я лезть, думал сами разберетесь. Вытирай слезы, приводи себя в порядок, бери ребенка, едешь со мной в столицу. Немедленно, не дело. Когда бастарда во дворец вместо законного сына привозит. Ну ничего, исправим все. Бастарда отправим кому-то на воспитание, а как подрастет, в ночной дозор отправим. А любовницу его вообще уберем, женим на ком-нибудь. Ну и спросим, чего он вообще хочет. А то Тайвина Ланнистера убили и Джейми мне уже написал, что переговоры по замужеству Серси он прекращает, сказал Хастертаули, разбирая донесение. «А может быть, просто так совпало?» — с надеждой спросила Кейтлин. «Твой муж вернулся, и в этот же день убили Тайвина Ланнистера и лорда Варриса. Не бывает таких совпадений», — назидательно ответил ей отец. Комментарий после части. Стёп и авторский произвол. Не в рамках работы. Чисто поржать. Написано здесь, потому что не влезло в комментарий после части. К работе не имеет отношения. Так, фан-сервис. Так могла. На самом деле нет, потому что слишком паливно. Выглядит сказка Лианны. Адаптирована с пространства интернета, но сюда подходит почти идеально. Высокоморальным или слишком брезгливым людям лучше пропустить. Давным-давно, до драконов и таргариенов, да даже до андалов, в Вестеросе жил один народ, первые люди. И был у них королем севера Брандон Старк строитель, потому что любил строить на века. Была долгая зима, и был севернее Брандона Старка другой феодал. С одной стороны, ростом был велик, говорил солидно и веско, пил меда хмельные солидно, а с другой, иногда такие коленца выкидывал, что не всякая пьянь подзаборная в трактире повторить могла. Но, в общем, не про то речь. Управлял своим хозяйством феодал-мужик тоже, мягко говоря, так себе, половину пропил, вторую, дружкам своим и собутыльникам заложил, детей не оставил и к старости прожился так, что некогда неказистый с виду, но крепкий и надежный каменный замок его со всеми приусадебными строениями сильно обветшал. Крыша прохудилась во многих местах, даже самого феодала в снежную погоду засыпать начало. Стены покосились, сараи до флигеля порушились, печи дворня на кирпичи растаскала. В общем, беда. Собрались как-то вместе ближние ключники и чашники, да и рассудили меж собой. Пора, мол, феодалу на покой, нового найти надо из своих, из наших. Скоро сказка сказывается, но и на самом деле все быстро случилось. В подпитии изрядном феодал все дарственные купчие подмахнул не глядя, а за преемником дело не стало. Молодой, с ясным взором, всего под полтинник возрастом принял дела, ключи, чаши, дом и флигеля с конюшнями, те, что еще стояли на своих местах под свое управление. Надо сказать, что некоторые прежние чашники и ключники после этого быстро отравились грибами, утонули в ваннах и прочим неожиданным образом оставили свои должности, но большинство сохранились, хотя им и пришлось потесниться перед удивительно многочисленной толпой друзей и приятелей нового феодала, кои были наполовину, из сыскного приказа, а на другую, из лавки местного ростовщика. Впрочем, вдаваться в подробности кадровой политики нового хозяина нам в этой сказке не интересно, об этом мы как-нибудь в другой раз расскажем. Ну, к делу. Как-то на заре своего правления, обходя с новыми и старыми домочадцами под запущенное хозяйство и выслушивая жалобы дворни на протекшие крыши, сгнившие полы и осыпающиеся стены, новый феодал остановился и задумчивым взглядом уперся в огромную заиндевевшую кучу дерьма, возвышавшуюся прямо посреди его захламленного двора. Он смотрел на нее немигающим взором все время, пока приближенные зачитывали список необходимых и неотложных строительно-ремонтных работ, нудно перечисляя. Долго говорили домочадцы, ключники и чашники, подстаканники и набалдашники, стукальщики и подстучники. И чем дальше перечисляли нужды, тем страшнее самим становилось, тем неувереннее и тише становились голоса, смета-то на ремонт выходила аво-го. Нет, даже аво-го-го-го-го. Читали и сами понимали, если даже и впрямь сократить требуемые расходы материала, каждый, по привычке, свои 3% к каждой строке приписал, все равно придется всем вместе на одних хлебе и воде пару-тройку лет провести. Хорошо погуляли при старом феодале. Ох, хорошо. Много лет пили и жрали в три горла, ремонтные деньги в шинках спуская, да по кубышкам на черный день рассовывая. Наконец, дочитали до конца и встали, пожирая глазами феодала нового, что скажет. А тот все стоял молча, да глазами ясными на гору замерзшего дерьма смотрел. Что думает, неизвестно. Наконец, старший подстаканник прежнего феодала, подталкиваемый остальными, решился задать новому хозяину вопрос. Так как поступим, хозяин? Понятное дело, что казна пуста, всем на бревна и камни не хватит, так можно по частям ремонтировать, стены сарая пока просто подпереть, в конюшне пару дыр подлатать, ну а ваши барские палаты уж как-нибудь целиком с дюжим, а холопские избы пусть стоят. Как стоят, авось до весны не все развалится. Весной развалятся, местные не помрут от холода. Оглянулся новый феодал, окинул ясным взглядом замеревших в ожидании его слова слуг своих, а потом как сказал: не надо по частям, ремонтировать будем все сразу, а еще построим новый замок, новые конюшни, новые города, памятники старому феодалу и мне, новую казарму для солдат и еще много-много всего нужного и полезного для праздников и состязаний различных. Оторопела свита. Минут пять все молчали и думали, аж мозги скрипели. Наконец, старший подстаканник, почтительно прокашлившись, решился тонким голосом с поклоном заметить: «Так и те-то как его. Нет, конечно, все очень гениально, но своих стройматериалов у нас не заготовлено. Сказать, что их пропили за предыдущие годы, как-то неудобно, а покупать денег маловато в казне, и кредиты сквалыга ростовщик не дает нам уже давно, да и отдавать давно пора старые. Хотели вот в счет части старого долга отдать вообще все старые строительные материалы, но ведь самим нужны. Я открою вам одну тайну, соратники мои верные. Начал новый феодал. Наклонитесь поближе, чтобы конкуренты не услышали. Так вот, дорогие вы мои, посмотрите внимательно вот на эту кучу строительного материала, которая накопилась за долгие предыдущие годы. Да-да, вы не ошиблись, я на говно показываю. Не поняли еще? Нет, эх, темнота. Это раньше, минувшим долгим летом, эта удивительная субстанция была годна только на удобрение. Но теперь, как вы, наверное, знаете, у нас в Вестеросе настала очень-очень долгая зима. Наверное, такая долгая, что на наш век ее точно хватит и даже деткам нашим останется. Зачем покупать много камня и кирпича, если можно эту огромную гору распилить на нужные по размеру бруски и добавить к имеющимся стройматериалам? Например, в пропорции 1:3, представьте, мы сэкономим четверть необходимого. И, да, я уже обговорил данный проект с нашим уважаемым соседом. Он его полностью одобрил и открывает нам неограниченный кредит. Готов скупить у нас все ненужные нам старые строительные материалы, а в качестве оплаты подкинуть своих новых строительных материалов. Прошу срочно переписать сметы с учетом указанной экономии и подать мне на подпись. Только, пожалуй, печку в моих покоях без нового материала перекладите на нее, как и на ваши персональные, думаю, обычного кирпича и камня хватит. Не стану вдаваться в подробности того, как восприняли свитские чины высочайшие указания. По-разному, на самом деле, некоторые, те, которые на своих должностях застали еще старые времена, засомневались, но их быстро отправили на заслуженную пенсию, например, пчел на мед разводить, а большинство восприняло гениальную идею нового феодала с восторгом и энтузиазмом. Сметы были готовы с опережением сроков и столь же быстро утверждены, кредиты получены, и по всей усадьбе закипела небывалая работа. Строили, латали, чинили, прокладывали. В короткие сроки даже самые мелкие крестьянские халупы начали понемногу восстанавливаться за счет новых материалов. В общем-то, всякой мелочи дворовой только их и выдавали, так как настоящие доски, камень и кирпич шли, в основном, на барский дом и подворья ключников, чашников и прочих приближенных нового феодала. Работа прямо кипела, день и ночь во дворе пилили гору новых материалов, а она все не убывала и не убывала, поскольку пока с одной стороны ее выпиливали, с другой она нарастала за счет новых поступлений. Вывозить ценное сырье за пределы замка усадьбы теперь не просто возбранялось, а было строго запрещено, за чем внимательно следили значительно умножившиеся в числе слуги и охранники. Имели, правда, место и некоторые незначительные нарушения технологии. Так, например, из года в год, а зима оказалась, как пророчески предрек новый феодал, очень долгая и обещала вовсе стать бесконечной. Сметы на строительство росли и росли, а осматривая готовые объекты, новый феодал стал все чаще замечать нарушения однажды предписанной технологии. Сначала предписанное соотношение новых материалов вместо 1:3 стало 1:2, потом 1:1, а к концу первого зимнего десятилетия на любую стройку только их и завозили. Дальше, больше. Глядя на всеобщее процветание, заполонившее усадьбу в связи с применением новых технологий, чашники и стульники решили повысить свое собственное и общественное благосостояние путем продажи ставших враз ненужными пережитков прошлого, всех этих камней, бревен, кирпичей, досок. Зачем они, спрашивается, нужны вообще, если стены можно возвести из новых материалов, пол залить ими же, обмазать теми же, и плитку облицовочную напилить такую же, да еще и с красивыми и всегда неповторимыми узорами. Ну и продавали это все на юг за бесценок, Брандону Старку строителю. А, между тем, в некоторых соседних селениях и усадьбах глупые темные людишки, не просвещенные светом нового феодала, все еще готовы были платить очень приличные деньги за все древнее ненужное старье. Смешные, Правда? Ну, так их глупостью надо воспользоваться. И потянулись во все стороны обозы с древесиной и мрамором, сбываемые за четверть прежней цены при посредничестве ростовщику. А взамен, в связи с грандиозностью все новых и новых строек, в качестве оплаты пришлось завозить новые материалы, уже импортные, своих не хватало. При этом, все же, некоторых особо приближенных подстучников и набалдашников иногда одолевали сомнения, а ну, как вечная зима, обещанная гением, когда-нибудь да закончится. На этот случай они, с вырученных за счет экономии и распродажи строительного мусора средств, все-таки отстроили себе потихоньку дома старого стиля в отдаленных чужих усадьбах, но особо об этом не распространялись, разве что, узнав о подобной недвижимости у конкурирующих подельников, торопились донести гению. Но то лишь лучезарно улыбался, ласково и слегка насмешливо журил выявленных стародомостроителей за неверие и повторял древний девиз: «Зима будет вечной». Шли годы, а процветание усадьбы нового феодала было все столь же стабильным и управляемым настолько, что все соседи просто диву давались. Даже заядлые скептики и злословцы, ежегодно предрекавшие скорое таяние этого дерь. Решением королевского суда слово запрещено к употреблению на территории самых северных королевств, были посрамлены настолько, что впали в неуверенность и апатию, и приняли новую веру и стали строить как все. А с юга старовер, Брандон Старк-строитель, выстроил стену, чтобы отгородиться от этих одичалых и чтобы не воняло. Жители же подворья из числа подлых людишек, которые сначала ворчали что-то типа «пованивает», однако, по мере замены соломы и тонких бревен их халуп на надежные толстые стены из новых материалов, быстро принюхались и уже не роптали. Наоборот, сравнивая свое нынешнее существование с периодом правления старого феодала, только восхищенно приговаривали: «Да чтоб он правил нами вечно». И когда гению приходил срок соблаговолить выставить на выборы свою кандидатуру, громогласно вопрошали: «Если не гений, то кот», и сами же отвечали: «А кота нам не надо, хватит уже», нанюхались. И, приходя домой с народного веча, добавляли вполголоса: «Хорошо хоть, сейчас стены из наших собственных новых материалов отливают, а если из кошачьих начнут, нет, ну его, мы против слишком новых материалов». Более тонкие натуры, из числа бывших плотников и каменщиков, особенно вольных, втайне допуская крамольные мысли о возможности весны, тоже в ее приходе почти разуверились и на очередных распродажах новых материалов охотно расхватывали их с дисконтом в кредит. И, хотя и вздыхали порою о старых добрых деревянных стенах и полах, публично рассуждали примерно так: «Ну и что, что дерьмо? По крайней мере, не на морозе живем, ветер не продувает, как при старом феодале, во все щели. Ведь зима будет вечной, как обещал новый феодал, и новых материалов нам всем хватит». Тогда как дерева и камня постоянно ощущалась нехватка, да и дорогие они были очень, не по нашим скромным средствам, и для экологии полезно. В конце концов, знать, судьба у нас такая, жить в дерьме, а эти нас называют одичалыми, завидуют просто. Так минуло еще 10 лет, настолько счастливых и безмятежно морозных, что молодой феодал сам уверовал в свою гениальность и сам пристал обращать внимание на мелкие нарушения технологий, изложенные им на заре времен. Даже в собственном дворце перестал, тоже принюхался, тем более, что в его-то личных покоях все новые материалы были аккуратно замаскированы под старый ненужный хлам. Там, где раньше были сложены стены из могучих стволов мореного дуба, там красовались заботливо под них раскрашенные цельнолитые блоки из НМ. Мраморные колонны неугомонные энтузиасты-подстаканники заменили на такие же, с цветом, идентичным натуральному. И даже памятник старому феодалу, который, согласно проектной смете, должен был быть отлит целиком из золота, состоял на 100% из тех же новых материалов, покрытых сверху тонким слоем золотой краски. И это единственное, что по-настоящему радовало всех посрамленных злопыхателей и разочарованных злословцев, и старых, и новых. Но однажды случилось невозможное. Собственно, его и не случилось, и даже не могло случиться. На небе однажды показалось солнце. Началась весна, зима закончилась. Сначала завоняло, потом здания разрушились. Одичалые молили всех богов, чтобы весна закончилась. Боги услышали их молитвы. Настало долгое лето, но стена Брандона Старка надежно защищала от одичалых и от запаха. И если с юга от стены весне и лету радовались, то с севера стены. Весна и долгое лето обернулось жуткой трагедией. Снег и лед, ранее еще толстым слоем покрывающий крыши, стены и тротуары, растает, а за ним, как бы это помягче выразиться, ну, Дальше начала меняться кристаллическая структура прославленных новых материалов, они стали значительно мягче и даже жиже текучие и проявили еще многие не слишком приятные и в вечную зиму почти незаметные свойства. Проще говоря, запах стоял ого-го, а зданий вообще не осталось, кое-кого даже на смерть задавило, а еще болезни пошли и глисты, и одичалые, которые вдруг оказались без привычной среды обитания. Ну, пытался им новый феодал объяснять, что она не исчезла, но просто перешла в другое состояние. Сначала, говорят злые языки, гений попытался спорить, ссылался на собственный указ о том, что лишь четверть строительных материалов может добываться из НМ, но ему предъявили факты, за много лет он ни разу не удосужился лично проверить, соблюдается ли предписанное. Даже когда ремонтировался его тронный зал и рабочие на его собственных глазах меняли резной дубовый трон на еще не подкрашенную отливку. Факты – упрямая вещь, а упомянутая мрачная гипотеза сломила остатки сопротивления. Его просто убили и избрали нового короля, короля за стеной, лидера одичалых. «А в чем мораль сказки?» – спросила Шейла. «Мораль?» – ответила Ленна. «У этой сказки нет счастливого финала. Надо думать, что и из чего строишь. Примечание после главы. Стёп, не часть работы. Я сошел с ума, мне нужна она». Новый хит от диджея Джейми Ланнистера. Этот сингл опередил наш предыдущий хит «Инцест». Дело семейное. Много лет спустя, Дейнерис прибывает в Вестерос. Я, Дейнерис из дома Таргариенов, именуемая первой, неопалимая, королева Мерина, королева Андалов, Райнары первых людей, Кхалиси до Тракийского моря, разбивающая оковы и матерь драконов. Заткнись, что пришла, как ты смеешь со мной разговаривать? У меня три взрослых дракона, десятки тысяч безупречных, лучших в мире пехотинцев, сотни тысяч дотракийцев, лучших в мире всадников, а у нас есть лорд Старк, отвечают ей. Ой, простите, не подумала, я пошла назад, говорит Дейнерис, драконов оставь, говорят ей. Хорошо, отвечает она, и ты теперь вторая жена девятого бастарда лорда Старка, говорят ей. Нет, это уже слишком, я Таргариен, я этого не допущу. Из-за угла выходит Джон Сноу, Дейнерис смотрит на него, там что-то такое родное, бабочки в животе, и вроде бы Эйгон Завоеватель тоже был многоженцем, наверное Джон сильный мужчина, она не против, если у него будет две жены, я согласна, говорит она, только будем жить у меня, чуть позже, Королевская гавань, Красный замок, король Баратион, вставайте, пока вы спали, Нед Старк присоединилась СОС к Вестероссу. «Хорошо, мы смогли отправить драконов назад мужу этой Дейнерис, а то они слишком много жрут». Роберт встал, оделся и устало пошел на заседание Малого Совета. Все смотрели на лорда Старка. «Нет», — спросил Роберт, — «это не я», — ответил он. Слово взял лорд Мандерли. Спустя столько лет его прервал сир Борис Танселми. «Всегда». Глава 40. «Паутина лжи». Пов Эгдарта Старка. Эгдарт Старк сидел в зале Малого Совета. Все взгляды были прикованы к нему. Как-то неудобно, может быть он гульфик забыл завязать, да вряд ли, он же сидит, под столом не видно, и ведь он даже не знал, в чем толком его обвиняют, что из того, что он услышал в тавернах просто пьяный бред, а что имеет под собой хоть какое-то обоснование. «Давай, нет, рассказывай», — приказал Роберт. «Что рассказывать?» — спросил он. «Все», — ответил Роберт, — «да особо нечего, меня заела совесть и я решил забрать своего внебрачного сына, долго ехал». «Дороги плохие, ну и ребенок с кормилицей тяжело дорогу переносили», — рассказал он. «Кто мать?» — спросил Арин. «Не скажу», — честно признался он. «Нет, я тебя не узнаю». «Скажи честно», — начал Роберт. «Это твой ребенок?» «Нет», — внутренне вздрогнул. «Зачем? Зачем он это делает? Зачем врет лучшему другу? Зачем врет королю? Ну он просто не может сказать, что это ребенок Ригора. Робит будет в ярости и как минимум ребенка точно убьет. Да, это мой ребенок, и я не хочу больше ни в каком виде поднимать эту тему», — сказал он. «Ладно, допустим, тема ребенка закрыта, не так уж это и важно, в свете всех произошедших событий», — вмешался Арин. «Нам нужно обсудить все недавние нововведения лорда Старка и последствия неудачного бунта Тейвина Ланнистера. А что тут обсуждать? Все бунтовщики должны умереть», — начал Роберт. «Либо присягают мне, либо в петлю или на стену. Есть некоторые, кто назвали обвинения Джейми ложными. Цареубийца врать не будет, так что все решит суд испытанием. Мне уже доложили, что у Джейми переломы пальцев левой руки и сильные порезы на правой руке, Короче, сражаться он не сможет еще долго. Суд испытанием состоится сегодня. Я буду защитником Джейми Ланнистера сам. Проорал король, стукая кулаком по столу. Разумно ли? Вмешался Арвин. У нас есть непобедимый Баристан Силми. Нет, Джейми сражался за меня. Значит, я буду сражаться за него. Все, хватит. Я тут король. Кто будет уважать государя, который только и может что за чужие спины прятаться? Новость мгновенно перебила все остальные. Но Роберт был очень упрям, никто не смог его переубедить, хотя пытались все. Но настало время, когда Неду задали тот вопрос, на который он не смог ответить. «Нет, а что касательно твоих нововведений?» – спросил Роберт. Нед крутил в голове все слухи, что собрал. «Каких нововведений? Люди всякое говорят, от механических драконов до введения права первой ночи для мастера над монетой. Уточните, пожалуйста, вопрос, что именно вас интересует в первую очередь?» Спросил он. «О, меня многое интересует. Главное, турнир перед моей свадьбой. Ты же не забыл, что изъявил желание участвовать в конной сшибке?» Спросил его король. Нет, молчал. Он же не собирался, или собирался, не помнит, чтобы собирался. «Также меня волнует твой план по ликвидации одичалых. Ну и эту идею с бумажными деньгами я не понял». «Бумажные деньги?» – удивился Нет. В разговор вмешался Дилмарт. «Все по графику. Сразу после Великого Совета меняем металлические деньги с драконом на деньги с гербами Баратионов», – вмешался Дилмарт. «Меняем один к одному, а там, народ привыкнет. Через пару лет начнем внедрять долговые облигации. Мне надо с сестрой поговорить», – не выдержал Нет. «Нам тут нужно решить серьезные вопросы, в том числе, кто будет мастером над шептунами вместо предателя Варриса», – не унимался Арвин. «Предлагаю свою кандидатуру», – сообщил Дилмарт. «А справишься? Ты, кстати, что вообще обсуждал с цареубийцей вечером?» – спросил Роберт. «Справлюсь. У меня много блестящих идей», – начал Дилмарт. «Например, сразу после вашей победы на Великом Совете, мы можем слать поддельные письма знати и купцам от лица Таргариенов с просьбой денег на реставрацию династии Таргариенов». «Зачем?» – удивился Силми. «Смотрите, мы узнаем, кто из знати нам лоялен, это те, кто сообщат о письмах. Мы заработаем денег, если кто-то нам передаст золото, мы его возьмем якобы от лица Таргариенов и потратим на свои нужды. И главное, мы ославим Таргариенов, выставляя их оборванцами и попрошайками». Нет, задумался, чей больной разум это мог придумать. Он, кажется, догадывается. «Это же бесчестно», – не выдержал Силми. «Зато эффективно. Мне нравится». Роберт опять хлопнул по столу. «А еще надо усилить меры безопасности перед свадьбой», – добавил Дилмарт. «Безопасность на высоте», – вмешался Баристан Силми. «А что вы будете делать, на случай, если через подкоп под септой Бейлора разместят дикий огонь и взорвут ее, вместе со всеми лоялистами?» – спросил великий мистер. Воцарилось молчание. «Взорвать септу Бейлора?» – удивился Джон Арвин. «Силми, я правильно понял, у нас тут покушение по непредвиденному сценарию?» – крикнул король. «Так точно, ваше величество», – ответил Силми. «А ведь еще есть яд», – продолжил Дилмарт. «От яда мы надежно защищены, у всех по несколько дегустаторов», – вмешался Арвин. «Гость может подойти, спрятав яд в якобы драгоценном камне в своих украшениях, а на самом деле в куске стекла в своем украшении. Кинуть это в напиток, и все», – не унимался великий мистер. «Все, можешь считать себя мастером над шептунами», – приказал король. «Тебе что-нибудь нужно кроме повышения денежного довольствия? Мне бы пиццеля для допроса доставить», – ответил Дилмарт. «Зачем? Он что, тоже предатель?» – удивился король. «Нет, я хочу его допросить по поводу беременности Рейлы Таргариен. Меня интересуют сроки. Хочу подготовить сюрприз к дате ее родов. Опять волшебство? Что хоть это будет?» – спросил Роберт. «Не могу ответить, иначе не сработает. Но наши враги это надолго запомнят», – пообещал Дилмарт. «Делай», – приказал Роберт. «Мы разрешаем магию», – удивился Силми. Арвин держал свою голову, как треснувший арбуз. Мандерли смотрел на Неда. Станнис недовольно смотрел перед собой. «Хотя, может быть, это его постоянное состояние? А что по этому поводу думает наш мастер над монетой?» – спросил Роберт, подмигивая Неду. «Мне нужно будет поговорить с великим мистером наедине, сразу после того, как поговорю с Лианной», — сказал он. Нет, встал, позвал охрану и велел им проверить, как Лианна. «Да все с ней хорошо», — не унимался Арвин. «Доводит полотеров и поваров до обморока. А чего ты волнуешься?» Нет, не волновался. Совсем не волновался за Лианну. Он волновался за всех остальных, но так же сказать нельзя. Я когда путешествовал, слышал всякие слухи нехорошие, что ее во дворце обижают. Ест она сыр с плесенью и ездит она на карете без верха. Это ведь неправда? Спросил он. Он знал, что это глупые слухи, их сейчас опровергнут. Правда, ответил Роберт. Что, как, ладно, люди бедно живут, мы что, не можем сделать так, чтобы у королевы все было хорошо? Спросил он. Да она так сама захотела, вмешался Роберт. Нет, у нее все хорошо. Придворный художник и придворный ювелир. Нет, прикинул баланс казны. Он присел. Сколько мы им за это платим? Спросил он. Нисколько, ответил Мандерли. Как? Удивился Нет. Они нас обеспечивают продукцией, а мы им за это разрешили ставить особое клеймо. Поставщик королевского двора. Это было в ваших лекциях. Раздел на правах рекламы. 19-я страница. Нет, очень хотел узнать, про какие лекции ему тут говорят, но его прервал стук в дверь. Лианна пришла, но постучался и зашел охранник. С леди Старк все хорошо. Она с малышом, начал охранник, но Нет уже не слушал. Проклятие, убьет она ребенка или нет, желая отомстить Ригару. Он успеет. Нет, молнией рванул на выход, повалив охранника. Ему что-то кричали вслед, но он уже бежал по коридору в свои комнаты. Главное успеть, быстрее, прыгать по лестнице, как в детстве, когда в догонялки играл. Пинком он открыл дверь в свои покои. Все смотрели на него. Малыш из-за громкого звука испугался и что-то заорал. Он заглянул в колыбелку. Джон цел, только описался. Вроде бы все живы, и Лианна не выглядит так, как будто сейчас кого-то убьет. Так все вон, я хочу поговорить с сестрой. Ребенка тоже заберите, головой за его жизнь отвечайте, приказал он. Засуетились слуги, тащили малыша, его одежду и игрушки. Он слегка успокоился. Когда он выгонял из комнаты последних, к его покоям подошел запыхавшийся лорд Рин. Нет, ну не волнуйся ты так, все наладится. Подрастет малыш, в ночной дозор его отправим, сказал лорд Десница. Но Нет смотрел на Лианну. Он всего лишь дядя. Не ему при живой матери такие решения принимать. Конец пофиг Дарта Старка. Вот стоишь, рассказываешь сказку и тут бух. Я сначала подумала, что петарду взорвали. Обернулась на звук, понимая, что петард тут нет. Смотрю, а там лорд Старк, глаза бешеные, и как попер на меня. Он меня сейчас убьет за то, что я про него напридумывала. Осознал все свое величие и решил, что соответствовать не может. Помещение стремительно освобождалось от лишних людей. Только бы не убил, как Джон Сноу Дейнерис. Только бы не трахнул, как Джон Сноу Дейнерис. В дверном проеме внезапно появился Арин. Нет, ну не волнуйся ты так, все наладится. Подрастет малыш, в ночной дозор его отправим, начал он. Ах ты, ублюдок, сначала своих детей заведи, а потом думай, как моих убить. Лорд Рин, мой брат устал, ему надо отдохнуть с дороги, а вы его сразу на совет потащили. Лорд Рин, прощу прощения, но моя сестра права, голова вообще не работает. Проведите одно заседание малого совета без меня. Арин рассеянно кивнул и ушел. Нет, поставил за дверь бдить Хоулинда Рида. Мы остались одни. А можно я как Джон Сноу описываюсь и меня отсюда заберут? Давай, Лианна, рассказывай. Приказал Нет. Что рассказывать? Как он понял, что это я? В каноне был дурак дураком. Или это все результат моей деятельности? Что я такое сделала, что Нет Старк сам не заметил, как стал думать? Это невозможно. Не канон. Хотя, если Роберт Баратион бросил пить, то это показатель. Я жду, повторил он. Прости меня, мне нужно было умереть там, в башне радости. Тогда бы у всех было меньше проблем, честно призналась я. Он слегка смягчился. Не говори так, но что натворила, рассказывай. Особенно, что от моего имени. Ну и я стал рассказывать про то, как он участвует в турнире, возвращает драконов, проводит финансовую и образовательную реформу и многое, многое другое. Например, что Дилмарт не маг, так, следует моим советам. Ну подумаешь, проститутку во дворец притащил, какая, нафиг, разница. И ей хорошо, и ему. Я до середины не успела рассказать, а у Нида было такое лицо, как будто, ну невозможно это описать, как будто Роберт женился на Лианне, привел ее в спальню, раздел ее в первую брачную ночь, а там, мужик, смерть Тайвина Ланнистера, это тоже ты? Спросил он. Ну, да или нет? Спросил он. Да нет, наверное, ответила я. Это как? Ну, его убил Джейми по совету Дилмарта, так что никто ничего не докажет. Начала я. Лианна, как ты такое провернула? Спросили меня. Ну, дуракам везет. Но я заготовила несколько вариантов ответа на вероятные вопросы Нида. Понимаешь, нет, я с детства была не такой, как все. Я видела всякое, только боялась рассказывать. Я видела видение будущего. Начало я. А что, у Таргариенов бывали драконьи сны? Чем я хуже? И, спросил Нед, мы займем драконий камень, но дети Таргариены сбегут. Потом вернутся с огромной армией, как подрастут. Мы победим, но страна будет разорена, а потом с севера придут иные и уничтожат весь мир. Соврала я. Чего? Удивился Нед. Иные – это миф. Не миф. Сама видела. Так же точно, как флот Таргариенов, который разметал ураган в день рождения дочери безумного короля, Дейнерис. Так, Лианна, давай успокоимся. Допустим, иные существуют. Ну и что, стене сколько лет, где мистер, когда он так нужен? Никак не меньше 8000 лет. Почему вдруг стена перестанет нас защищать? Иные найдут драконье кладбище, поднимут драконов-мертвецов и они прожгут стену, сказала я, стараясь верить в свои слова. А что, главное, удивить, чтобы победить. А там, цель оправдывает средства. Если цель – спасение мира, то все можно. Чего? Удивился Нед. Лианна, видение – это очень тонкий лед. Весь мир покроется коркой толстого льда, если мы не станем сильнее. Нам нужна армия, экономика, оружие, маги и драконы. Тогда и только тогда у нас будет шанс победить. Нед грустно вздохнул. Ты мне не веришь? Спросила я. А что, лучше уж больная на голову, чем безжалостная интриганка. Так хоть не убьет, а лечить попробует. На крайняк обнять и плакать. Очень не хочется тебе верить. Проблема в том, что я точно знаю, что видения будущего существуют. Это называется зеленые сны. Я очень сильно удивилась. Просто для местных это байки в большинстве случаев. Ты тоже? Спросила я. Нет, не я. Хоулинд Рид. Он тоже видит всякое. Его чуть не свели с ума видения. Он отправлялся в паломничество на остров Ликов. Вроде бы он пришел в норму. Это еще до турнира в Харренхолле было. Я поговорю с ним, вдруг он тебе что посоветует. Рид, наш мелкий и бесполезный королевский гвардеец, память внезапно выдала ассоциацию. В каноне, когда Брандон Старк, сын Нида, оказался парализован после падения с башни, он шел за стену с детьми какого-то Рида. Этими что ли, Лианна, ты совершила рискованные вещи, не говоря про бесчестное убийство. Я правильно понимаю, ты пообещала Джейми возможность продолжать связь с Серсией, все для блага государства, и никаких доказательств нет. Начало я, довольно, я принял должность, планируя тебя защищать, ты в моей защите не нуждаешься. Как только я смогу, я уеду назад, на север. Я чуть не упала, благо сидела. Как, я всегда считала, что лояльность не до абсолютно. Что дальше, меня Роберт бросит? Так, нет, но ты же понимаешь, если ты прямо сейчас все бросишь и уедешь, в королевстве будет смута. Скажут, что ты планируешь собрать войско и захватить власть. Нет, устало кивнул. Давай так, ты точно все решил? Да, ответил он. Ну, по крайней мере не убил меня. Это уже успех. Нет, надо думать. Может быть, после моей свадьбы с Робертом, после Великого Совета ты поедешь домой инспектировать стену. Свой план по одичалым контролировать. Должность официально оставишь себе, но фактически ничего делать не будешь, взвалишь все на лорда Мандерли. Нет, еще раз кивнул, а потом продолжил мой допрос. А теперь, рассказывай еще раз, сначала и подробно. Все, надеюсь, ты с Дейнами не разговаривала, Лианна? Разговаривала. Промямлила я. Лианна, рассказывай. Ну я и стала рассказывать. А что, все хорошо, Эшара тебя ненавидит. Ты же сам сказал, что с женой остаешься. Я думала, что он все-таки меня прибьет, но меня спас стук в дверь. Мы заняты. Зло прошипел Нед. Король требует вашего присутствия на суде испытанием. Немедленно, ответили ему. Сейчас будем. Нехотя согласился Нед. Леди Старк тоже велено присутствовать, ответили ему через дверь. Облегченно мы покинули комнату, оказавшись под конвоем охраны. С ума сойти, Нед меня бросил. А ведь я ему даже половину не успела рассказать. Ему ведь успели рассказать, что он отец будущего ребенка Серси. Ведь успели, но вскоре у меня вылетели все мысли из головы. Роберт собрался сам сражаться на суде испытанием. А зачем? Ты же король, что тебе некого заставить? Королевских гвардейцев мы для чего набирали? Нет, и Селми предлагали заменить короля, но тот был непреклонен. Меня охрана таки оттащила от Роберта. Проклятие, я слишком сильно его за доспех сжимала, синяки останутся. Вдох, выдох, спокойствие. Роберт – огромный, здоровый, молодой и сильный мужик, что только что выиграл войну. Он бросил пяти шлюх, огромный шкаф с антресолью. Он наверняка на пике формы. Да, самым здоровым человеком Семи Королевств был Клиган-гора, но он мертв. Но Роберт же круче. Роберт, в доспехах и с двуручным молотом, вышел в бойцовский круг без щита. Его противником был кто-то в закрытом доспехе, с мечом и щитом в гербе Ланнистеров. Судьей был Арин, рядом с ним стоял Джимми. Проклятие, нет, меня уже бросил. А если Роберт сейчас убьется, как Тхалдрова? Это же средневековье, любая царапина и здравствуй заражение. Ну а горе изголодавшихся бактерий без разницы на твою мускулатуру. Я не орала и старалась излучать уверенность. Не хватало еще, чтобы он отвлекся на мои вопли и проиграл. Дали команду на начало боя. Бойцы стали сближаться. Уже то, что Роберт был без щита, не внушало мне оптимизма. Роберт взмахнул своим двуручным молотом с такой легкостью и скоростью, как будто это был муляж из покрашенного пенопласта, а не огромная стальная чушка на стальной палке. Я все-таки не зря занималась с силами, я увидела, как его враг поднимает щит, чтобы блокировать удар и замахивается для колющего удара мечом. А ведь Роберт такой большой, можно ткнуть в любое место этого импровизированного ринга и попадешь в него. Молот Роберта пошел вниз, явно в будущем попадая в щит врага, а клинок его противника шел ему то ли в руку, то ли в живот. Я рефлекторно зажмурилась, вот и допрыгалась. Не успела замуж выйти, а теперь, вдова, угробила мужика еще быстрее, чем Лианна своего Ригора, и брат меня уже послал. Смогу я быстро выйти замуж за Джейми Ланнистера? А что, устроим фиктивный брак. Он пусть спит с Серсеей, она ему рожает детей, а я буду говорить, что это мои дети. И все довольны. Звук удара и грохот. Потом опять, со стороны ристалища раздались какие-то звуки, крики и грохот удара. Снова и снова. Эхо, или у меня в ушах звенит. Я ждала худшего секунд 10, но раздался одобрительный крик придворных, а потом я услышала голос Роберта. Арин объявил о том, что виновность Тайвина Ланнистера подтверждена. Так, если один глаз открыть, ведь будет только в половину страшно. На ристалище стоял Роберт. Его огромный молот был окровавлен. Сам он видимых ран не имел. А вот его противник, скажем так, наверное, так выглядел Варрис после падения с высоты. Хотя нет, Варрис, наверное, выглядел лучше. Этот же, мертвый противник Роберта. Щит разбит, меч в другой стороне ристалища, тело словно над ним долго вандалили или носороги топтали. Доспех, ну не знаю, как объяснить. Вот крышка от канализационного люка, и в нее с самолета скинули штангу и то ли пробили, то ли она деформировалась. Короче, огромный ребенок поиграл как с пластилином. Так что да, кишки, внутренности, ошметки металла. В Роберта же должны были попасть, спросила я бариста на Силме. Доспех выдержал, ответил мне Силме. А щит и доспех врага, нет. Первым ударом король разбил щит и сломал противнику руку, вторым ударом убил, потом он уже бил труп, пояснил мне Силме. Как это доспех выдержал? В сериале такого не было. Стоп, доспех, а если бы у его противника был меч из валлирийской стали? Надо всех вассалов тряхнуть, забрать у них мечи из валлирийской стали и сделать королю доспех из валлирийской стали. Как бы это обосновать? Разоружение, правила войны, налог на валлирийскую сталь, который надо платить валлирийской сталью. Я кинулась обнимать Роберта, не обращая внимания на то, что он в чужой крови. Я заеду к Дейнам, чтобы вернуть меч. Обратился нет ко мне. Вечером буду, договорим. Я кивнула Неду, а сама продолжила обнимать Роберта. Роберт живой и даже не раненый. Дай я тебя поцелую. И все равно, что все смотрят. Пофиг Дарта Старка. Нет, забрал из хранилища рассвет, меч покойного Артура Дейна, сел в карету и отправился возвращать трофейный меч. Нет, разглядывал клинок. Это явно не валлирийская сталь, но клинок явно превосходил творение обычных кузнецов. Нет, знал, что рассвет – это очень древний двуручный меч, передаваемый в семействе Дейнов из поколения в поколение. Рассвет не являлся мечом из валлирийской стали, как его фамильный лед, но материал клинка крайне прочен, сохранял бритвенную остроту и во всем подобен валлирийской стали, кроме внешнего вида. Рассвет бледен, как молочное стекло, и словно светится изнутри. Он очень длинный и тяжелый. Нет, помнил, как последний владелец рассвета, сир Артур Дейн, носил меч за спиной, так что рукоять торчала за правым плечом. Он в карете доехал до дома Дейнов, и Дрик Дейн его сразу же принял. Смотрели на него очень настороженно. Он, естественно, сказал, что он не связан с убийством лорда Тейвина Ланнистера и лорда Варриса, и не связан с назначением нового мастера над шептунами, великого мейстера Дилмарта. Не поверили. После того, как он вернул лорду Дейну их фамильный меч без выкупа, тот немного успокоился. «А другая наша договоренность, она по-прежнему в силе?» – спросили его. «Какая договоренность?» – спросил Нет. «Ее озвучила ваша сестра по вашему приказу», – уточнил Дейн. «Проклятие! Он не успел с сестрой обсудить все, да и пары дней на такое бы не хватило. Что конкретно?» – спросил он. «Дело, которое касается вашего младшего брата», – ответил Нет. «Вы знаете», – удивился Нет. «Лианна, ну хватит уже рот позорить. Зачем всем рассказывать, что их брат мужеложец, хотя это не так? Чем он тебя так обидел? Надеюсь, эта информация дальше нас не уйдет?» – спросил Нет. «Разумеется, хотя я не вижу в этом ничего плохого». «Чего?» – ужаснулся Нет. «А что такое? Все мы об том мечтали в молодости. У меня тоже были мысли не продолжать путь отца и заняться этим. Вы же можете это понять?» «Нет», – честно признался он. «Вы вообще про что?» Нет ужаснулся. «Женатый человек, который старше него, лорд, признается ему в этом. Уйти в ночной дозор, конечно, воинские подвиги, защита всех людей, мифы вроде великанов. Правда, потом я понял, что своей земле я нужнее, так что вашего младшего брата я понимаю». Нет облегченно вздохнул. «Лорд Дейн, у вас слишком крепкое вино. Напомните мне прямо, а что мы обсуждаем? Помолвку вашего младшего брата и моей младшей дочери», — сообщили ему. Нет поперхнулся воздухом. «Как вернется во дворец, найдет Лианну и выпарит. Мечты, мечты. Кто ему даст пороть без пяти минут королеву? Я, может, что пропустил? Помолвка уже объявлена», — уточнил Нет. «Разумеется, нет. После Великого Совета я почувствую желание посмотреть на стену, съезжу до Винтерфилла. Если молодые друг другу понравятся, я уеду домой без дочери, после ее свадьбы, естественно. Ну а если не понравится, правда, посмотрю на стену и поеду домой с дочерью». Нет облегченно вздохнул. «Лорд Дейн, мне бы хотелось поговорить с Эшерой. При вас, разумеется». «Это очень плохая идея», — ответили ему. «Почему? Неужели она верит глупым и беспочвенным слухам про меня?» — удивился Нет. «Хуже. Она им не верит. Я сомневаюсь в ее душевном здоровье. Я обещал ей все объяснить. Позовите ее, пожалуйста, к нам». Дейн пошел за ней. Благо, слуг уже не было. Вскоре лорд Дейн вернулся с ней. Нет не мог оторвать от нее глаз. Он невольно залюбовался. Она еще красивее, чем он ее запомнил. Нет, не смотреть на нее, не смотреть, тем более так. Он женатый человек, у него есть жена, Китлин. Да, она не такая красивая, но таких красивых не бывает. Эшара, она как форма для меча. Семеро хотели создать совершенство и создали, но после первой же отливки форма лопнула и разломалась. «Нет, ты вернулся, я так рада тебя видеть», — сказала она, улыбаясь. «Представляешь, все только и говорят, что про твоего внебрачного ребенка. Но это ведь неправда». Улыбка сошла с лица Неда. «Неправда. Но он же не может в этом признаться». «Нет, просто скажи, что он не твой, и я поверю. Ну, я не знаю, может, твоего старшего брата, или просто ты кого усыновил из жалости. Почему? Почему так сложно это ей сказать?» — удивлялся Нет. «Он же уже соврал королю. Эшара, это мой ребенок», — признался он. «Ах, так», — завопила Эшара, меняясь в лице. «Засиделся ты в гостях, тебе пора к жене, между нами все кончено», — прокричала она, рванула к выходу из комнаты. Лорд Дейн извинился за нее и побежал догонять дочь. Нет понял, что он здесь лишний, и отправился во дворец. Уходя, он слышал перешептывание слуг, что госпожа перенервничала из-за брата, у нее доброе сердце. «Даже с Дейном не попрощался», — думал он, когда садился в карету. «А может быть, так и правда будет лучше для всех?»